Глава 12. Кольт. В доме пусто. Не уверен, хорошо это или плохо. Эш вот-вот должна прийти. И даже несмотря на мои правила о том, что я не должен трогать то, что мне не принадлежит, она соблазняет меня. Я слышу мягкий стук от входной двери и, не глядя, знаю, что за ней Эш. Я знал бы, что пришла именно она, даже если бы у нас не было планов на вечер. Она стучит тихо, ненавязчиво. Почти смущенно, если так вообще можно стучать. Улыбаюсь уголком губ и открываю дверь, готовясь к еще одному вечеру подшучиваний. Я хочу этого, и ничего не могу с собой сделать. Она — самое интересное из всего, что я встречал с тех пор, как моя жизнь превратилась в дерьмо, и я жду наших разговоров, хоть и не могу полностью себе в этом признаться. «Привет», — здоровается она, когда я открываю дверь. Большим пальцем Эш придерживает на плече темную нейлоновую лямку рюкзака, а ее волосы собраны в высокий неряшливый хвостик. Так непринужденно сексуально. Тот факт, что она и не подозревает об этом, взрывает мой мозг. «Привет, давай, заходи». Я почесываю подбородок и отхожу в сторону. «Спасибо». Когда она проскальзывает мимо меня, я закрываю за ней дверь, запах ванили щекочет мои ноздри, от него у меня чуть ли не текут слюни. Она уже не такая дерганная, как до этого во дворе. Более застенчивая, совсем как ее стук. Голубые глаза девушки обводят комнату взглядом, отказывая задерживаться на мне или чем-то еще дольше, чем на секунду, прежде чем метнуться к другому предмету. Я не должен наблюдать за тем, как она ежится, но все же наблюдаю. «Здесь тихо», — подмечает она, оглядывая пустую гостиную и кухню. «Ага, почти все ребята на катке снова тренируются». Киваю я. «Поняла», — кивает она и смотрит на меня. «Ты катаешься на коньках? Или играешь, или...» «Нет». «Правда?» Она удивленно осматривает меня с ног до головы. «Что-то не так?» «Наверное, я предполагала...» Ее голос обрывается, она прикусывает нижнюю губу. «Что предполагала? Что я играю в хоккей?» «Наверное, ты просто похож на того, кто мог бы». «И чем это я похож?» «Ну, знаешь, тем, что ты нахальный, горячий, любящий посоревноваться хоккеист-альфа-самец. Вы, ребята, все такие». «Горячие, да?» «Ты прав. Не знал, о чем я думала. Итак, где ты хочешь позаниматься?» Ее губы растягиваются в одну тонкую линию. Я чуть ли не предлагаю ей свою спальню, чтобы увидеть ее реакцию, но взамен указываю на кухню в другой стороне дома. «Как насчет стола на кухне?» «Звучит неплохо». Ее кроссовки тихо скрипят по деревянному полу, пока она идет на кухню, снимает рюкзак и достает ноутбук, папку и пару учебников, раскладывая их на столе. «Итак, статистика, верно?» «Наверное». «Что значит «наверное»?» Она недоуменно смотрит на меня. «Разве нам надо учить что-то другое?» «Мне казалось, ты сказал, статистика подойдет». Я сажусь на стул рядом с ней и жду. Эш выглядит как самая настоящая сексуальная библиотекарша, и я здесь за этим. «Хорошо». Она открывает учебник по статистике, хлопает им, закрывая, и поворачивается ко мне, будто ничего не может с этим сделать. «Можно я спрошу кое-что?» «Конечно». «На кого ты собираешься учиться?» «Я пока не выбрал», — отвечаю я, закидывая руки за голову и откидываясь на стуле. Ее глаза тускнеют от разочарования, и это выстреливает мне почти в самое сердце, пусть я и отказываюсь понимать, почему. Наклонившись вперед, я упираюсь локтями в стол, чтобы отвлечь внимание от себя, и, потирая руки, спрашиваю. «А ты?» «Вообще, на учителя начальных классов». Ее голубые глаза становятся чуть ярче. «Вот почему ты репетиторствуешь», — предполагаю я. «Именно». «Ты удивишься, узнав, сколько студентов любят вести себя как детсадовцы». «Уверен, сходства просто жуткие», — смеюсь я, удивляя этим нас обоих. «Ты и представить себе не можешь». Эш берет ручку и нажимает большим пальцем на верхушку. «Так что же привело тебя в университет Лос-Анджелеса? Особенно, когда кристально очевидно, что ты не хочешь учиться там». «Думаешь, я не хочу учиться там?» Она открывает рот, но закрывает его, прикусывая нижнюю губу, и ерзает на стуле так, словно наступила в собачье дерьмо. И, думаю, я знаю причину этому. «А, ты имеешь в виду, это из-за того, что я сказал, будто еще не выбрал специальность, и ты знаешь, что моя мама позвонила декану, с кем она давно дружит, и запихнула меня в этот университет после того, как меня отчислили из прошлого? Ты об этом?» «Я не имела в виду...» «Знаю я, что ты имела в виду». «Наверное, я удивлена. Ты похож на того, кто не боится идти за желаемым, но ты все-таки здесь. Не определился со специальностью и не заинтересован в учебе». Она замолкает, несколько раз щелкая ручкой. «Ты права», — говорю я, откидываюсь обратно на спинку стула и складывая руки на груди. «Ты только что признал мою правоту?» — хлопает ресницами она, пораженная моим признанием. «А ты обычно не права?» — парирую я. «Нет, я почти всегда права, но ты не похож на того, кто готов быстро сдаться. Я не боюсь называть вещи своими именами». «Ну, если дело в этом, и ты полностью осознаешь, что тебе неинтересна учеба, тогда что ты здесь делаешь?» Хороший вопрос. Именно его и неделями задавал себе. На самом деле, годами. Не с тех пор, как меня отчислили из колледжа Dixitech, еще раньше. До того, как все скатилось в дерьмо. Когда мне были открыты все дороги. Когда я знал, чем хочу заниматься и кем хочу быть. Если бы ответ был такой простой, но нет. Он запутанный, как мысли в моей голове, как мое прошлое. «Ты правда не знаешь, кто я такой?» Спрашиваю я более резким тоном, чем подразумевалось. «С чего бы?» Она мотает головой. «Ты же встречаешься с Логаном». «И что?» «Я думал, что он мог рассказать тебе». «О чем рассказать?» Шепчет она. Я вновь выпрямляюсь и опираюсь локтями на стол. Я не могу удобно устроиться на этом глупом стуле. А может, это просто разговор меня доводит? О моем отце и о том, что я больше не играю в хоккей. Уточняю я, отгоняя мысль подальше. Так ты играл? Нахальный, горячий, люблю посоревноваться. Твои слова, не мои. С ухмылкой напоминаю я. И я был хорошим игроком. Верю. Признает она с той же смущенной улыбкой, что манит меня, как морковь манит лошадь. Почему ты перестал? Думаю, я понял, что все не такое, каким казалось на первый взгляд. А твои родители? Как они отнеслись к этому? Это невинный вопрос, но ответ на него не так прост. Мой отец умер, когда я был в выпускном классе. В оцепенении отвечаю я. Ее губы приоткрываются, она тихо ахает, когда ручка выскальзывает у нее из пальцев и с легким стуком падает на стол. Она быстро приходит в себя и смотрит на свой закрытый ноутбук, пытаясь подобрать правильные слова. Это даже забавно. Правильных слов не существует. Если бы они были, я бы их уже слышал. Но никакие «мне жаль», «мои соболезнования», «он сейчас в лучшем месте» или «скоро тебе станет легче» ни хрена не сделали для того, чтобы мне стало лучше. «Мне жаль», — бормочет она через пару секунд. О, она выбрала классический вариант. Интересно. Я ожидал чего-то более необычного, но, наверное, мне не стоит винить ее, раз уж я застал ее врасплох и все такое. «Ты не виновата», — отвечаю я, чувствуя, как тело вновь знакомо цепенеет. «Это не означает, что я не могу сожалеть о произошедшем». Я молча киваю. «Серьезно, херня из-под коня это все». Она пальцем вытирает под носом и тихо шмыгает. «Да, Эш, полная херня из-под коня». Я смеюсь, а сам удивляюсь. Вот он, тот необычный ответ, которого я ждал. «А твоя мама? Она как?» «В порядке, наверное. Думаю, было бы лучше, если бы я вытащил голову из задницы. Но у моих родственников все хорошо, так что хотя бы так». Эшлин улыбается и кладет руку поверх моей, мягко сжимая ее. Ее прикосновение удивляет меня, но я стараюсь не показывать этого. «Кольт, я не думаю, что у тебя все плохо», — бормочет она. Я смотрю вниз, туда, где мы касаемся друг друга. В мире есть так много вещей, которые я мог бы сделать, если бы она касалась меня. Я бы водил ее в разные места, если бы она не встречалась с Логаном. Так много я мог бы сделать сейчас, если бы только... Я отбрасываю эту мысль и отнимаю руку. С той же смущенной улыбкой она заправляет несколько прядей, выбившихся из хвостика, за ухо. «Так, а где твои родственники?» Старший брат учится на врача, а средний сейчас в армии. «Команда парней, получается? Должно быть, маме было весело с вами». «У меня еще есть младшая сестра Блейкли», — уточняю я. Осенью она приедет в наш университет поступать на спортивную медицину». Ее улыбка становится ярче. «Наверное, она рада, что мы сменили тему. Я тоже этому рад. Кому захочется говорить о мертвом родителе во время учебы?» «Потрясающе!» — отвечает она. «Ага. Звучит так, будто у вас очень дружная семья». «Наверное, так и есть. Пожалуй, стоит заехать к ним как-нибудь в воскресенье на завтрак, раз уж я теперь живу ближе, но посмотрим. А что насчет тебя? У тебя есть родня?» — спрашиваю я. «Не-а», — она пожимает плечами. «Только я». «О, получается, единственный ребенок». «Ага. Как будто я золотой ребенок и паршивая овца в одном человеке. Просто потрясающе». «Звучит именно так. У тебя хорошие отношения с родителями?» — смеюсь я. На секунду ее улыбка меркнет, но она тут же надевает новую. Эта улыбка не такая настоящая, больше натянутая. «Ты не обязана. Они свободны духом, понимаешь?» — перебивает она. «Ну, у нас все хорошо. Они любят меня, а я люблю их. Но они вообще-то не подписывались быть родителями, если ты понимаешь, о чем я. Думаю, они были рады, когда я наконец закончила школу, и им не нужно больше играть в родителей 24 часа в сутки». «Дерьмо, ну и херня. Но я не могу сказать ей этого. Я хочу коснуться ее руки, чтобы поддержать ее, потому что у нее дерьмовые родители. Пусть я и не обязан этого делать. Но тот крошечный проблеск разочарования, когда я упомянул о них, это чертовски задело». «Ты местная?» — спрашиваю я, придвигаясь на стуле чуть ближе. «Вообще нет. Родители живут в Мэне». Она качает головой. «Ты выросла там?» «Ага. Ты знал, что там можно выращивать марихуану?» Мои глаза расширяются, и я сдерживаю смешок, когда она продолжает. «Ага. Когда я говорю, что они свободны духом, я имею в виду, что они свободные духом». «Тогда почему ты выбрала университет Лос-Анджелеса?» Смеюсь я, удивленный ее открытостью. «Моя любимая учительница в начальной школе, миссис Мок, окончила этот университет и была воплощением школьного духа. Ее класс был увешан черными, красными и белыми памятными вещами университета. Они висели на каждой стене. Она даже ставила оценки маркером с логотипом университета и раздавала наклейки с изображением талисмана. Думаю, это как-то прижилось». «Получается, ты проехала полстраны, уехала от всего, что ты знала, просто потому, что ты брала в пример свою учительницу?» «Именно так я и поступила», — отвечает она. «И это было лучшее решение, которое я только могла сделать. Я правда люблю наш университет». «Серьезно?» «Да». Она толкает меня плечом в плечо. «Это самый лучший университет. Не пойми меня неправильно. Переезжать было тяжело, но я так долго была одна, что подготовила себя к новому началу, к шансу сделать что-то самостоятельно», добавляет она, теряясь в воспоминаниях и пожимает плечами. «Потом я встретила своих соседок, они очень крутые, а потом познакомилась с Логаном на одном из занятий. Он пригласил меня на свидание и этим сбил меня с ног. Все остальное, как говорится, ты уже знаешь». «Логан сбил тебя с ног?» «Почему ты удивляешься?» Бормочет она, рисуя цветочек на полях тетради и избегая моего взгляда. «Не знал, что он так может. Он все еще злится на тебя за всю ситуацию с футболкой?» «Больше нет. Я пообещала загладить свою вину позже, так что...» Она из-под тишка смотрит на меня, на ее щеках появляется легкий румянец, когда девушка бросает взгляд на темно-синюю ручку в руке. «Тогда мне нужно купить шумоподавляющие наушники, понял». Шучу я, игнорируя комок ревности, взявшийся из ниоткуда. «Кольт!» Она шлепает меня по плечу, ее лицо горит от смущения. «Это из-за Логана», — спорю я. «Парень во время секса звучит, как умирающий лось. Пожалуйста, не говори, что тебя это возбуждает». Ее челюсть опускается, в уголках глаз появляются морщинки, и она роняет голову в ладони, хохоча сильнее, чем я когда-либо слышал. И мне это нравится. То, что я смог заставить ее улыбнуться. Перевернул грустную улыбку на веселую. «Мне очень это нравится». Эш краснеет все сильнее и сильнее, поглядывая за мной сквозь пальцы, слишком пораженная, чтобы просто перевести дыхание. «Поверить не могу, что ты сказал это!» «Разве я не прав?» — с вызовом говорю я. Вновь она качает головой, не глядя на меня. Она бормочет «без комментариев», что еле слышно из-за ладони на ее лице. Затем вытирает слезы после сильного смеха и поднимает на меня взгляд. Мне нравится ее смех. Он милый и легкий. И каким-то образом смягчает боль в груди от нашего разговора чуть раньше. Я хочу удержать этот смех обеими руками. Может, даже записать его и оставить на плохой день. На годовщину смерти отца или что-то подобное. «Итак, как давно ты знаешь Логана?» — спрашивает она, успокаиваясь. «Целую вечность. В детстве мы жили рядом. Играли в одной хоккейной команде. Все делали вместе». «Как вышло, что я никогда тебя не слышала?» «Ровно перед выпускным кое-что пошло по одному месту, и я будто исчез с лица земли». «О, мне жаль». «Все нормально», — вру я. «Но да, большую часть времени Логан хороший парень». «Так и есть», — соглашается она. «Большую часть времени». И по какой-то причине это не дает мне покоя, потому что когда дело доходит до нее, он не хороший парень. И это только основываясь на том, что я видел. Он гуляет за ее спиной, а она и не подозревает об этом. Эта девушка не такая, как другие. Она слишком милая, слишком невинная для того, чтобы понять, с каким парнем в лице Логана она встречается. Может, это из-за ее дерьмовых родителей и потребности увязываться за каждым, кто окажет ей хоть немного внимания. Несмотря на все, это злит меня. «Иногда мне приходится сбивать с него спесь пару ударов», добавляю я, борясь с разочарованием. «А с тех пор, как мы пошли в разные университеты, Тео, кажется, забыл делать это, пока меня не было». «О чем ты? Побьешь Логана, потому что вернулся?» «Может быть». «И как же ты сделаешь это?» Улыбается она, прижимая ручку к краю губ и с любопытством разглядывая меня. «Зависит от настроения». Мое внимание переключается на ее губы. «А сейчас?» — шепчет она, прикусывая кончик ручки. «Что твое настроение подсказывает тебе сейчас?» «Херня. Оно подсказывает мне, что нам, наверное, пора начать делать задание». Я отстраняюсь от нее, увеличивая расстояние между нами и открывая ноутбук. «Ты прав. Уверена, когда закончится тренировка и ребята придут домой, тебе будет сложнее уделять внимание бедной, несчастной мне». Цыкнув, девушка кивает, кладет ручку на тетрадь и тянется к своему ноутбуку так, будто от него зависит ее жизнь. «Сомневаюсь», — думаю я, но вслух не отвечаю. «С каким заданием тебе нужна помощь? Если ты не уверен, я всегда могу помочь тебе повысить успеваемость». Бьюкинен не стесняется выставлять оценки за задания на студенческом портале. Я могу показать тебе, если хочешь. «Давай, я понятия не имею, как войти в портал». «Серьезно?» Я пожимаю плечами. «Давай, покажу». Поджав губы, она придвигается ближе. Ее грудь потирается о мою руку, когда Эшлин берет на себя роль руководителя и ведет для меня экскурсию по онлайн-порталу на моем ноутбуке. Я вновь смотрю на нее, наблюдая за тем, как ее ровные белые зубы впиваются в нижнюю губу. Она закатывает глаза и смотрит на меня. «Приятель ноль? Серьезно? Ты даже задание не сделал?» Я снова пожимаю плечами, но не отрицаю этого. Я здесь не по своей воле. К черту это все. Я сижу за столом рядом с горячей девушкой, потому что я этого хочу. Но вот ходить в университет я точно не хочу. Я делаю это, потому что мама умоляла меня, а я не хочу вновь видеть разочарование в ее глазах. Не после несчастного случая с отцом. Не после тех моих действий, что поспособствовали этому. Но ходить в университет и выпускаться из него — это две разные вещи. И не думаю, что у меня хватит силы воли дотянуть до последней. Никогда я знаю, что не заслуживаю этого. «Итак, мистер», — говорит Эш, устраиваясь поудобнее на своем стуле, поднимая ручку и щелкая ей более усердно. «Давайте посмотрим, сможем ли мы дотянуть до ваших ожиданий. Откроем страницу 103». И несмотря на то, что уже знаю это дерьмо, я слушаю завороженной мелодичностью ее голоса и тем, как горят ее глаза, когда она объясняет каждое слово в главе. От этого мой член становится тверже кухонного стола в доме ее парня. Я в полной заднице.